Фил. То есть ты все знаешь? И как ты, Алекс? Все задают мне один и тот же вопрос, а я не знаю, что ответить. Это очень странно. Рози беременна. Ей же только исполнилось 18. Она о себе самой едва ли способна позаботиться, не говоря о ребенке. Она дымит, как паровоз. Она никогда не ест овощи. Она ложится не раньше 4 утра и спит потом до часу дня. Она предпочла мыть кастрюли и сковородки в китайском бистро, чем нянчиться с соседскими детьми, хотя за это оплатили больше. Но ей было невыносимо скучно. Я не думаю, что она когда-либо в жизни меняла пеленки. Я не думаю, что она вообще держала в руках ребенка, не считая малыша Кевина. А колледж? А работа? Как, черт возьми, она будет разбираться со всем этим? Как она собирается с кем-то познакомиться? Как она заведет друзей? Она превратила свою жизнь в настоящий ад. Фил, Алекс, она научится. Ведь ей помогают родители, так? Она не одна. Алекс, ее родители замечательные люди. Но ведь они тоже работают, Фил. Она умная девушка, я знаю это. Но как бы она ни храбрилась, она, по-моему, сама не понимает, что это такое, когда в доме плачет ребенок. Если бы я попал на тот рейс и смог пойти вместе с ней на выпускной. Дорогая Стефани, хочешь, я помогу тебе найти себя? Выслушай мои слова. Позволь им проникнуть в твое сердце и озарить тебя светом мудрости. От той, кто любит тебя и желает тебе только счастья, прими этот совет. Нет ничего хуже беременности. Как вы там говорите? Асет. Примечание автора. Асет. Беременная. Французский. Прочитай внимательно это слово. Произнеси его вслух. Привыкни к нему. Повтори его про себя и запомни. Никогда в жизни не делай этого. Вообще-то лучше и сексом никогда не заниматься. А для верности стоило бы избавиться от всех половых признаков. Поверь мне, Стеф, в этом нет ничего приятного. Я не чувствую, что это естественно. Не ощущаю никаких волшебных признаков материнства. Я просто растолстела, раздулась и устала. И еще меня тошнит. И я не знаю, что я буду делать, когда малыш родится и посмотрит на меня. Вот же нашла я приключение на свою задницу. Алекс учится в колледже, у всех моих одноклассников новая жизнь. А я с каждым днем становлюсь толще и толще, и постоянно задаю себе один вопрос. Как я могла во все это вляпаться? Я знаю, что сама виновата, но мне не легче. Мама водила меня на противородовые курсы. Там учат правильно дышать. Там сплошные парочки, и все они старше меня как минимум лет на 10. Мама хотела, чтобы я познакомилась с кем-то из них, но я что-то сомневаюсь, что они захотят дружить со вчерашней школьницей. Я чувствую себя как в детском саду. Мама учит меня, как найти себе друзей. Она сказала, чтобы я не расстраивалась, потому что мне просто завидуют. Это было здорово сказано. Много месяцев мы с ней так не смеялись. Доктор запретил мне курить и велел правильно питаться. Я скоро стану матерью, но со мной по-прежнему разговаривают, как с ребенком. Целую тебя, Рози. Мистер Алекс Стюарт, приглашаю вас на крестины моей чудесной маленькой дочки Кати. Церемония состоится 28 числа этого месяца. Купите себе костюм и постарайтесь для разнообразия выглядеть прилично, поскольку вы крестный отец. Целую, Рози.